Глава 7. Конец — это чье-то начало. Она сидела передо мной, освещенная солнечными лучами, и сегодня казалась на редкость красивой, прямо каким-то неземным, чудесным созданием. Хотя я уже знала, что брата ее взяли в Москве с поличным при попытке сбыть краденое, что он обвиняется во многих тяжких преступлениях и сейчас находится под следствием. Лиля выглядела чуть более бледной, чем во время нашей первой встречи, но на лице ее блуждала все та же ангельская, немного растерянная улыбка. Я давно готовилась к этой встрече. Мне не терпелось выяснить у Лили некоторые подробности, которых недоставало для полной картины. Почти все детали были приблизительно мне известны, и все же я почему-то никак не могла соединить их для себя воедино. Не хватало логики, пусть даже не весть какой, женской, сумбурной, но логики. В общем, мне хотелось увидеть происшедшее не своими, а Лилиными, надо сказать, на редкость лживыми глазками. И Лиля не отказалась от встречи, любезно пришла ко мне домой и теперь уютно устроилась в кресле возле окна. Но я спрашивала не то, совсем не то. Из показаний братишки выходило, что Лиля не имела никакого отношения к ограблениям и была чуть ли не жертвой его постоянных издевательств. Знакомые и соседи подтверждали, что он действительно относился к сестре на редкость грубо. И теперь, опустив глаза, Лиля с видом несчастной жертвы принялась мне говорить о том, сколько ей пришлось натерпеться от брата. Она даже рада тому, что он арестован, а его преступления раскрыты. Какая лапка-царапка! Хищница! Думала я тем временем, глядя на острые перламутровые Лилины ноготки. Нет, не напрасно меня с первого взгляда что-то в ней насторожило. Но тут Лиля подняла на меня глаза, улыбнулась, и я поняла, что все равно не могу на нее по-настоящему злиться. Как-то умела она без мыла влезать ко всем в душу. «Вы хотели меня спросить еще о чем-то?» — поинтересовалась она спокойно. «Пожалуйста, не стесняйтесь». Она подумала, что я еще могу стесняться ее. Про Лилию Заславскую я уже успела узнать много интересного. Во-первых, то, что она не так давно закончила в Тарасовском университете факультет психологии и потом полгода поработала на телефоне доверия, пока вдруг не стала жить на содержание брата и помогать ему по хозяйству. Насколько я могла понять, Лиля служила братцу и его дружкам чем-то вроде наживки, на которую клевала крупная рыба. Еще бы! Красивая, в меру несчастная, образованная, трепетная девушка. Как там говорил бедный Зайчиков про подарок судьбы? Причем сама Лиля напрямую ни разу ни в одном ограблении не участвовала. Ее задачей было лишь во время долгих, душещипательных телефонных разговоров с теми, кого она называла своими «друзьями», не пропустить информацию о моменте, когда кто-то из них вдруг был вынужден отлучиться из дома. У кого-то неожиданно заболевала мать, выпадала срочная командировка или какая-нибудь другая поездка. Причем клиент, как правило, сообщал такую информацию между делом, сам того не замечая. Ведь разговор шел о чувствах, чувствах и одних только чувствах. Но как же вызвать человека на полную откровенность? Спросила я Лилю, особенно заинтересовавшись периодом ее работы на телефоне доверия. Наверное, это очень трудно? Нет ничего проще. Улыбнулась она своей неподражаемой улыбкой. Это азы. Нужно просто как можно больше самой рассказывать о себе. Вот и все. Разумеется, если до этого вы с человеком были хоть немного знакомы, получается еще лучше. О себе? Ну да. Что у тебя болит? Какое настроение было с утра? Мысли о только что прочитанной книге. И собеседник тоже незаметно настраивается на эту же волну. Неужто всегда? Ведь встречаются люди замкнутые, скрытные. Вы забываете, что это так приятно — говорить о себе, жаловаться на судьбу, плакаться кому-нибудь в жилетку. Нет ничего слаще. Многие мужчины, которым предоставляется такая возможность, вообще уверены, что это и есть любовь. «А что же такое любовь?» — спросила я Лилю с любопытством, но она только неопределенно пожала плечами. «Не знаю. Я только могу сказать, что у каждого человека любовь к себе побеждает все остальные чувства, но еще, может быть, немного к родным. Но твой брат теперь за решеткой. Это его проблемы», — недовольно перебила меня Лиля. «Я уже много раз говорила, что не имею никакого отношения к делам брата, никогда не участвовала в его кражах и ничего про это не знала. Откуда я знаю, что ему приходило в голову? Не скрою, мы с братом порой бывали очень откровенны, и я многое рассказывала ему о разных людях, о своих друзьях. Но я же не знала, что он таким образом будет использовать эту информацию. И тебя не удивляло, когда в доме неожиданно появлялись дорогие вещи, и тебе преподносились новые шубы, драгоценности? Ты не знала, что у брата есть уже несколько счетов в коммерческих банках, и что он ограбил? Я уже сказала, я ничего об этом не знала». Нахмурилась Лиля, явно не желая меня дальше выслушивать. «Это мужские дела. Шубы? Подумаешь, так и должно быть. Брат очень любил меня, и я не удивлялась, что он меня иногда баловал. Я знала, что Лиля мне врала. Но как легко, виртуозно у нее это получалось. Вы ведь знаете, у нас нет родителей», — прибавила она, помолчав. «Они еще 8 лет назад попали в автокатастрофу. И родных в Тарасове тоже нет. Мы тут были совсем одни, поэтому я привыкла рассказывать своему братишке буквально все, и о себе, и о своих друзьях. Надеюсь, это еще не запрещено законом? Если бы я уже не имела кое-какого представления о Лиле, то, ей-богу, у меня от жалости к сироткам могли бы на глаза навернуться слезы. Вот чертовка! Мало того, ей удалось даже заполучить роль невинной жертвы, самую трудную, драматическую роль. Но меня эта лапка-царапка провести не могла. Я уже знала, что на самом деле Лиля вела жизнь профессиональной проститутки, только несколько особого толка, с учетом потребностей сегодняшнего времени. С каждым из своих «друзей», или, говоря более точным языком, потенциальных пострадавших, ей, перед тем, как перейти на чисто телефонное общение, приходилось хотя бы разочек-другой переспать, чтобы скрепить начавшуюся дружбу. Или разок-другой не считается. И тогда наивные клиенты, надеясь на продолжение, уже охотно включались в предложенную телефонную игру в доверие. Ничего не скажешь, хитро придумано. Уже сейчас удалось выяснить, что братец и его компания – по наводке Лили за достаточно короткое время сумели ограбить несколько крупных бизнесменов и активно готовились к новым делам. И если учесть метод работы нашей красавицы, основанный на случайной, внезапно получаемой информации, то у нее одновременно должно было иметься в наличии не меньше 10 таких друзей, ожидающих продолжения так дурно начавшегося романа и с радостью изливавших ей по телефону душу. Вот он, профессионализм в действии. Особый телефон доверия, но только на дому и с далеко идущими последствиями. И главное, никто из друзей и воздыхателей Лили до сих пор не верил, что она была самым прямым образом причастна к ограблениям. Никто, кроме меня. Но сейчас девушка, которая сидела напротив меня, так беззаботно грелась на солнышке и по-детски жмурилась, что чем-то напоминало милую кошечку. «Все же меня особенно интересует случай с Сергеем Конищевым», — произнесла я упрямо. «Ведь он не настолько богат, чтобы мог представлять для тебя, лапка-царапка, интерес». Прибавила я про себя, но вслух говорить этого не стала. «А что, Сергей?» — переспросила Лиля. «Ты ведь уже знаешь, он был ограблен, потом избит». «Неужто из-за этого своего ножика, который, кстати говоря, оказался дешевой подделкой. Правда, Конищев по наивности выложил за него весьма кругленькую сумму и считал, что владеет настоящим сокровищем. Но Сережа мне действительно нравился. Мы с ним встречались. Я не знала, что брат так поступит с ним. Правда, понятия не имела. Да и вообще, я ничего, совсем ничего не знала. Зачем вы мне сейчас об этом снова напоминаете? Я увидела, что на глазах Лили появились самые настоящие слезы. И потом, он меня уже простил. Я имею в виду за брата, — поспешно добавила Лиля. И сделал мне предложение. Мы с ним скоро поженимся. У меня от удивления чуть было не открылся рот. Вот дела! Мало того, что моего школьного дружка обворовали и жестоко избили, так он теперь задумал добровольно сунуть голову в петлю. Наверное, решил проявить благородство, показать великодушие. Полученных уроков ему оказалось мало. Пусть еще похлебает, а я теперь умываю руки. Когда мы с Конищевым лет через 10, даст Бог, встретимся на вечере выпускников, надо будет поинтересоваться, как сложилась его жизнь со второй по счету женой. Но никак не раньше. А что вы так смотрите? Я ведь теперь осталась совсем одна. Проговорила Лили с такой невыразимой грустью, что у меня от нервного тика задергался глаз. Так трудно было сдержаться, чтобы не расхохотаться ей прямо в лицо. Что и говорить, эта девица вовсе не выглядела счастливой невестой. Наоборот, сейчас я видела, как жалобно скривился ее хорошенький ротик и испуганно забегали глазки. Кажется, она и сама не понимала, правильно ли теперь делает, решив выкарабкаться из паршивой истории подобным способом, под звуки свадебного марша. Ведь она ни секунды не верила ни в его любовь, ни тем более в какие-нибудь свои чувства. Она глядела на меня и словно ждала совета. Наказание лжецу не в том, что ему больше не верят, а в том, что он сам не может никому верить. Вспомнила я мудрое предсказание магических костей, смысл которого только сейчас стал мне окончательно понятен. Я собралась было повторить его вслух, но тут зазвонил телефон. Вечная староста Ермакова позвонила, как всегда, не вовремя. «Иванова, ты мне вот что скажи!» — раздался в трубке знакомый голос с командирскими нотками. «Только честно!» «О, ну что еще?» — простонала я. «Наверняка сейчас начнет меня пытать, почему я не осталась тогда на общих посиделках. Доложит, кто из-за этого на меня обиделся, и еще какую-нибудь ерунду». «Только честно, сколько бутылок коньяка ты приносила?» «3, вроде бы. А что?» «Ну, так и есть, точно!» — взревела Ермакова в трубку. «Нет, ну какая же гадина!» «Ты про кого? Про меня, что ли?» Признаться, я несказанно удивилась такой неблагодарности. Тем более коньяк я выбрала отличный, 5-звездочный. Знала бы, что так обернется, ни за что бы не стала стараться. «Да нет, при чем здесь ты?» — пояснила Ермакова. «Я про Светку Ленькову говорю, потому что в твоем пакете оказалось только 2 бутылки. Значит, одну Ленькова свистнула, это точно». «Нет, не зря же говорят, что Горбатова могила исправит». «Но почему ты думаешь, что именно она?» Попыталась я было защитить Светку. «Мало ли, может, кто-нибудь из мальчиков? Вон, Колька Солиенко, на вид сделался настоящим алкашом». «Уж прям!» — коротко оборвала меня Ермакова. «Я на следующий день зачем-то звонила Леньковой и спрашиваю между делом, что делаешь? А она мне так, через губу. Кофе с коньяком пью». С 5-звездочным. Прикинь. Ну и что? И пусть пьет. Я явно не врубалась в ситуацию. Как что? Да у нее дома шаром покати. 4 водки не найдешь. Я как-то была. Но я тогда сразу все про коньяки поняла. Но все же решила на всякий случай у тебя уточнить. Я тебе еще раньше звонила, только тебя почему-то дома не было. Ты где все время пропадаешь? Чем занимаешься? Тоже коньяк пью, пятизвездочный. Засмеялась я, окинув взглядом стенку, где призывно поблескивала заветная бутылка, давая понять, что мне давно пора расслабиться. Но Ермакова никак не отреагировала на мою реплику. «Вот воровка! Скажи, Иванова, все-таки таких воровок, как наша Ленькова, еще свет не видывал. И наглая к тому же! А ты чего там смеешься?» Но я действительно больше не могла удержаться от смеха. «Вчерашний день!» — только и смогла проговорить я в трубку. «Такие, как наша Ленькова, это уже вчерашний день». Да историческая эпоха. Что ты имеешь в виду? То, что она динозавр. Ты имеешь в виду, что толстая стала? Страшная? Но я ничего не стала дальше объяснять Ермаковой, молча разглядывая застывшее передо мной прелестное, совсем юное личико. Да, такие лица теперь редко встречаются в трамваях или каких-нибудь общественных местах. Впрочем, об этом я, кажется, уже говорила.